положить топор на прежнее место. Никого, ни единой души не встретил он потом до самой своей комнаты. Войдя к себе, как был, бросился на диван. Лизавета пришла. Симон, у тебя на платье кровь. Бабушка. Ах да, на панталонах кровь. Срезать ножом срезать по храму. Я грабил. Да. Кошелек и вещи, они же до сих пор в карманах. Улика. Надо спрятать. Спрятать тут, в стене под обоями. Все. Вот так, с глаз долой, все. Разве так плачут, батюшка? Лизавета? Кровь. Лизавета. Кровь. Шла. Кровь? Боже мой. Кровь. Что со мной? Матушка. Я скажу с ума. Ой, неужели уже начинается? Неужели это уж казнь наступает, а? Да отвори! Жив аль нет? И все то он дрыхнет, а как пес. 11 часов! А мужа и дома нет. А крюком кто ж заперся? Запирать-то. Раскольников вскочил и сел на диване. Сердце стучало так, что даже больно стало. За дверью стояли Настасья и дворник. Что им надо? Зачем дворник? Все известно. Отвори, голова! Проснись! Отворить или нет? Пропадай. И он снял крюк. Повестка из конторы. Из какой конторы? Известно какой. В полицию, значит, зовут. В полицию? Зачем? А мне почем знать. Требует и иди. Никак совсем. Разболелся. Поди с лестницы, не сойдешь. Чай бы выпил. Нет, я пойду. Я сейчас. Ну, как хочешь. Как хочешь. Явиться в 9:30 в контору квартального надзирателя. Почему как раз сегодня? Господи, поскорей бы уж. Пропаду так пропаду, все равно. Скверно то, что я почти в бреду. Могу соврать какую-нибудь глупость. Если спросят, я, может быть, и скажу. Войду, встану на колено и все расскажу. Он вошел в душную прихожую, забитую разным людом обоего пола. Взъерошенный писец послал его в дальнюю комнату к письмоводителю. На вошедшего вдруг в комнату письмоводителя усатого офицера по неосторожности посмотрел слишком прямо и долго. Тебе чего? Потребовали по повестке. Это Илья Петрович по делу о взыскании с них денег. Студенты, вот. А в котором часу вам приходить написано, милсесдарь? Вам пишут в 9, а теперь уже 12:00. Мне принесли 15 минут назад. И того довольно, что я больной и в лихорадке пришел. Не извольте кричать. Я говорю весьма ровно. Это вы на меня кричите. А я студент, и кричать на себя не позволю. Извольте молчать, вы в присутствии. Да и вы в присутствии, а кроме того, что кричите, курите папиросу. Это не ваше дело. Из какой вылетел сокол? Ясно. Опять гром и молния, смерч, ураган. В комнату вошел видный офицер. Это был сам Никодим Фомич, квартальный надзиратель. Я вас, Илья Петрович, еще с лестницы слышу. Да что? Вот, господин студент, бывший, то есть, денег не платит, квартиру не очищает, беспрерывные на них поступают жалобы, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил. Сами подличают, а вот извольте взглянуть на них, Никодим Фомич. Вот они в самом своем привлекательном теперь виде. Бедность не порок, дружище. А все же уплатить по заемному письму коллежской ассессорши Зарницыной придется. Да помилуйте, капитан, я... Я не могу теперь содержать себя, но я получу деньги. У меня мать и сестра в губернии. Мне пришлют, и я заплачу. Хозяйка моя добрая женщина, но она до того озлилась, что я уроки потерял и не плачу четвертый месяц, что не присылает мне даже обедать. Нам до этого дела нет, мил сестарь. Не, ну уж это жестоко, Илья Петрович. Пишите же. Что писать? А я вам продиктую. Я, Раскольников... Письмоводитель диктовал ему форму обыкновенного в таком случае отзыва. Обещаюсь тогда. Раскольников писал, но ему вдруг стало самому решительно... Все равно. Не буду. До того опустело его сердце. Да вы писать не можете. У вас перо из рук валится. Вы больны? Да, да. Голова кругом. Говорите дальше. Да все. Подпишитесь. А вот если... А вот если встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вчерашнее до последней подробности. Позыв был до того силен, что он уже встал с места для исполнения, но вдруг остановился как вкопанный. Если бы это их дело... Услышал разговор надзирателя и его помощника. У самых ворот. С дворниками говорил. А Кох, прежде чем к старухе заходить, внизу у Серебренника сидел полчаса. Они же уверяют, что стучались, и дверь была заперта. А через 3 минуты вернулись, дверь отперта. Ну, в том-то и штука. Убийца непременно там сидел. Его б там накрыли, если б Кох не сдурил и не отправился сам за дворником. А он именно в этот промежуток успел спуститься и мимо их прошмыгнул. А убийцу никто и не видал. Да где ж тут увидеть? Дом Ноев ковчег. Дело ясное. Нет, дело очень неясное. Раскольников поднял свою шляпу, пошел к дверям, но до дверей он не дошел. Слушали третью часть радиоспектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников Сергей Чинишвили, Настасья Ирина Бякова, Алена Ивановна Нина Гуляева, Лизавета Ольга Васильева, юноша Александр Быков, Кох Виктор Петров, дворник Александр Цуркан, рабочий Михаил Розенберг. Автор инсценировки Татьяна Сахарова, режиссер-постановщик Виктор Трухан, композитор Шандер Калаш, звукорежиссер Алексей Ворошилов, ассистент режиссера Михаил Розенберг, редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.